Повернувшись, он показал на женщину средних лет с коричневым бумажным свертком в руках, стоявшую в конце очереди. «Видите эту женщину? Это наш человек. У нее в свертке бомба. Если раздастся тревога, она тут же взорвет эту бомбу». Кассир побледнел еще больше. «Не надо, прошу вас. Вы выждете 10 минут после ее ухода, прежде чем что-либо предпримете». «Клянусь жизнью своих детей», — сказал кассир. «Буэнос тардес». Взяв дипломат, Хайми направился к дверям. Он чувствовал, как кассир, не отрываясь, смотрел ему вслед. Он остановился возле женщины со свертком. «Должен сделать вам комплимент», — сказал Хайми. «Это платье вам очень идет». Она зарделась. «О, спасибо, сеньор, не за что». Оглядевшись, Хайми кивнул кассиру и вышел из банка. «Пройдет по крайней мере 15 минут, прежде чем эту женщину обслужат, и она уйдет. К тому времени они уже будут далеко». С облегчением увидев, как Хайми вышел из банка и направился к машине, Меган чуть не лишилась чувств. Феликс Карпива расплылся в улыбке. «Этот мерзавец сделал свое дело», — сказал он, и тут же добавил извиняющимся тоном. «Прости, сестра». Меган еще никогда никого не была так рада видеть. «Ему удалось», — думала она, — «удалось все сделать одному. Вот я расскажу об этом сестрам». И вдруг она вспомнила, она никому не сможет об этом рассказать. По возвращении в монастырь ее ждет безмолвие до конца жизни, и от этого ей стало как-то не по себе. «Подвинься, амиго, я сяду за руль», — сказал Хайми Феликсу, бросив дипломат на заднее сиденье. «Все прошло удачно?» — спросила Ампаро. «Лучше не придумаешь», — рассмеялся Хайми. «Надо не забывать поблагодарить Акоку за этот плакат». Машина покатила по улице. На первом перекрестке Хайми повернул налево. Вдруг перед машиной, откуда ни возьмись, возник полицейский и взмахом руки потребовал остановиться. Хайми затормозил. У Меган заколотилось сердце. Полицейский подошел к машине. «В чем дело, капитан?» — спокойно спросил Хайми. «Дело в том, сеньор, что вы едете не в ту сторону по улице с односторонним движением, и если вы не докажете, что вы слепой, вас ждут неприятности». С этими словами он показал на знак в начале улицы. «Там достаточно ясно указано. Предполагается, что водители должны обращать внимание на подобный знак. Для этого он там и установлен». «Тысяча извинений», — виноватым тоном ответил Хайми. «У нас с друзьями был настолько серьезный разговор, что я не заметил знака». Полицейский наклонился к окошку машины. Он внимательно смотрел на Хайми, и на его лице появилось озадаченное выражение. «Будьте добры, позвольте мне взглянуть на ваши документы». «Да, конечно», — ответил Хайми. Он потянулся за револьвером, который был у него под курткой. Феликс приготовился действовать. Меган затаила дыхание. Хайми сделал вид, что роется в карманах. «Я знаю, что документы где-то здесь». В этот момент с площади донесся громкий крик, и полицейский обернулся. На углу какой-то человек избивал женщину. Он бил ее кулаком по голове и плечам. «Помогите!» — кричала она. «Помогите! Он убьет меня!» На какое-то мгновение полицейский замешкался и затем приказал: «Стойте здесь!» Он бросился по улице к дерущейся паре. Хайми завел мотор и нажал на акселератор. Машина понеслась по улице с односторонним движением, навстречу машинам, которые злобно сигналили, уступая им дорогу. Доехав до угла, Хайми еще раз свернул в сторону моста, ведущего за город на шоссе Санчо де Архона. Взглянув на Хайми, Меган перекрестилась. Она едва дышала. «Неужели вы бы убили полицейского, если бы тот человек не набросился на женщину?» Хайми не удостоил ее ответом. «Никто не избивал эту женщину, сестра», — объяснил Феликс. «Это были наши люди, мы не одни, у нас много друзей». Хайми сидел с мрачным видом. «Нам придется бросить эту машину.